Вряд ли кормили птифурами, вряд ли выписывали, не моргнув глазом, крупные непогашаемые авансы хозяева лукоморья без всякой задней мысли, из чистого меценатства. Какая-то программа во всей этой затее была, вероятно, что-нибудь вроде субсидий большевиков, а политичным издательством, прикармливание возможных будущих попутчиков. Но у большевиков было поставлено просто: получаете деньги, так старайтесь. Здесь же была, если она действительно была, не заварил Суворин всю эту кашу просто для развлечения, интрига крайне тонкая и деликатная. Вероятно, считали, что надо долго, очень долго и хорошо, очень хорошо прикармливать русскую литературу, пока, наконец, что, наконец, область чистых догадок, предварительное прикармливание, судя по всему, было рассчитано лет на 5, никак не меньше. А закрылось лукоморье на 3-м году своего существования. Так что волею судьбы на долю падших ангелов отечественной словесности, променявших чистые 10-рублевки Проппера на окровавленные 100-рублевки Суворина, достались одни приятные цветочки, а ягодки сорвать не успели. Как бы там ни было, но заигрывание со стороны нововременских столпов с молодежью, из которых многим было сильно за 40, было явное. Официально одна редакция другой не касалась, но на чаях у Суворина нет-нет и появится Меньшиков или Буренин. Появится скромно, с улыбочкой. Зашел к Михаилу Алексеевичу, а у него тут молодежь собралась. Не помешал ли, господа, а то уйду. Нововременские столпы были люди приятного обращения, почтенной наружности. Говорили сладко и красноречиво о разных великих заветах и о национальной мощи. Но если и касались таких скользких вопросов, то случайно, мимоходом, с улыбочкой и комплиментами. Вы молодежь, мы старики, отцы и дети. Но Россия одна. И в глазах говорящего светится какое-то беспокойство.